Вот этой самой рукой я ей наводил пистоль в спину, когда подвернулся удобный случай. Никого на палубе. Ищи ее потом по морскому дну. Не смог, понимаете? Она даже не оборачивалась. Чем-то таким от нее шибануло, что рука опустилась сама собой. И поднять я ее больше не смог, словно пистоль весил целый ласт. Конец кораблю. «Ну, а чем я вам могу помочь, как по-вашему?» — спросил Сварог угрюмо. «Может, еще не поздно. Я о Джагеддине. Может, его еще можно, как бы это говоря, вылечить? Я слышал, если пристукнуть ведьму, обмороченных еще можно вернуть в прежнее состояние. И вы, конечно, на меня хотите возложить эту почетную обязанность?» — спросил Сварог. «Честно вам признаюсь, меня жизнь давно отучила от чистоплюйства, но если и у меня не выйдет, скажу вам по секрету, я человек абсолютно невосприимчивый к черной магии. Она на меня не действует, так уж обстоит. Но ведь смогла же она и меня завалить в койку, лишив всякой воли». Бунак надолго задумался, вертя пустой стакан. Сварог терпеливо ждал. Стояла ватная тишина, словно они оказались одни в целом мире. От нечего делать, Сварог тем временем проверил окружающее и должен был признать, что палубный мастер верно обрисовал положение. Вокруг не было ни следа черной магии, просто-напросто какая-то затхлость. Только так и можно было передать словами человеческой речи это ощущение. «Есть, конечно, риск», — сказал, наконец, палубный мастер. «Но вот какие у меня соображения. Вы, как-никак, человек непростой, знаменитый герой. Пусть даже, как это обычно водится, половина россказней про вас выдумана начисто, но все равно вы в этом мире столько наворотили. Вдруг да вам она руку с пистолетом не отведет, и ваш ножик от глотки убрать не сможет. И потом знатоки говорят, что ведьма не может держать толпу. У них здорово получается обрабатывать людей поодиночке, подчинять и обморачивать, а вот против решительного многолюдства у нее кишка тонка. Сколько было случаев, когда ведьм одолевали громадьем, вязали, сжигали к чертовой матери, просто убивали. Истории повелось так, что ведьма бессильна против многих». «Что-то в этом есть», — подумал Сварог. «Смогли же ее как-то одолеть в Гатаре, скрутили, на костер поставили, хотя она и тогда уже никаких сомнений была тем, что есть. И сожгли бы за милую душу, не появись плохо разбиравшийся в реалиях этого мира благородный избавитель». «Мы сделаем так», — сказал Бунак. «Среди ребят, тех, кому решительно не по нраву все это похабство, давно уже ходят шепотки насчет мятежа и бунта. Но для удачного мятежа нужен толковый главарь. А вот с этим как раз напряженка. Я не гожусь, честно вам признаюсь. Я уже не прежний. Она меня подрубила, зараза. Я ее начал не на шутку бояться. И, прислушиваясь к себе, чую, что может не хватить духу. Вы — другое дело. Ну как же, сам король Сварог, овеянный грозной славой. Короче, я поговорю кое с кем из надежных, раздую уголечки, и когда настанет подходящий момент, вывалим всем скопом с вами во главе. Если она раньше не прознает, — сказал Сварог серьезно, — и не примет свои меры. «А у вас есть выбор, государь мой король?» — поморщился Бунак. «Вы с нами в одной лодочке, не забывайте. заперты на призраки, как в тюрьме. Джагеддин, конечно, твердит, что обязан вам жизнью и добро помнит крепко, но ведь весь фокус в том, что капитан наш уже не прежний. Кто его знает, что может случиться, что там она решит на ваш счет? Я ведь вас не запугиваю, сами понимаете, всего лишь излагаю положение дел. Как ступили вы на борт, так и оказались повязаны одной веревочкой. Может, скажете, что я не прав? Да нет, сказал Сварог задумчиво. Вы совершенно правы, любезный мой палубный мастер. Не могу этого не признать. Значит, можно на вас рассчитывать? Конечно, сказал Сварог. И чтобы не тянуть кота за хвост, сходу предлагаю план действий. Мы с вами сейчас возвращаемся на корабль. Там вы втихомолку собираете полдюжины ребят, которым можете всецело доверять даже в нынешних условиях. Столько-то наберется? Отлично. Мы все вместе идем в каюту к этой стерве и поступаем с ней решительно. Вполне может оказаться, что правы старики, когда уверяют, что ведьма не способна обморочить толпу. Вы серьезно? Совершенно, сказал Сварог. Мне не особенно хочется, но могу взять главное на себя. Я давно уже тружусь королем, а это ремесло очень быстро выбивает из человека излишнюю чувствительность. Ну, а Джагеддина мы поставим перед фактом. Вы сами говорили, что со смертью ведьмы обмороченный возвращается в ясное сознание. Что приуныли? Да не приуныли вовсе, досадливо сказал палубный мастер. Загвоздка в другом. Я до сих пор не знаю, как призрак всякий раз попадает в Венету. И никто не знает, кроме Джагеддина, а у него ведь не спросишь. Хорошо, если это он умеет проводить сюда корабль. А если это ее труды?